Глава третья. Поступление мальчиком в свечную лавку, мои обязанности, торговля моего хозяина, горячка с покупкой золота и серебра, банковский кассир, первое покушение, первая кража, нравственные мучения, вторая и последующие кражи, Костя, пьянство, потасовка, исчезновение из лавки, скитание по улицам, кража через окно, сознание трактирщику, безобразие, ночь в санях, неожиданная встреча с хозяином в банке, расправа в лавке, расчет с хозяином, приют у дворников, донос. Я прожил у своих благодетелей Басаргиных слишком 2 месяца. А потом они пристроили меня в мальчики в свечную и меняльную лавку в Чернышовом переулке. Лавка эта была очень небольшая, и торговали в ней только хозяин, приказчик и я. Семейство хозяина, жившее на квартире, состояло из старухи, матери хозяина, и 2 девиц, его сестер. Работа моя на квартире состояла в следующем. Встав в 6 часов, я должен был поставить самовар для хозяев, вынести помои, затопить печи и перемыть посуду. А по воскресным дням меня оставляли на квартире до обеда для того, чтобы наколоть и наносить дров на неделю. В лавке первое время я был только на посылках, ходил в банк и к другим менялам обменивать деньги, относил покупателям товар, ходил с требованиями на заводы и в склады и так далее. По поступлении моем на это место в мальчики, я первые 2 года жил относительно хорошо. Помню еще наставление моих родителей, что воровство всегда влечет за собой наказание и стыд и срам перед людьми, и что, наконец, по пословице, вор ворует не для прибыли, а для своей погибели. Я 2 года не пользовался ни одной копейкою, хотя у нас выручка никогда не запиралась, а денег в ней постоянно находилось более 1000 рублей, которые проверялись очень редко и то приблизительно, потому что, как я раньше объяснил, у нас вместе со свечной торговлею была и меняльная. Я слыхал от старых служак-приказчиков наставление, что для мальчика, желающего выйти в люди, необходимо соблюдать 3 правила, заключающиеся в следующем. Перед хозяином быть честным, то есть ничего не красть, на приказчиков никогда не жаловаться и не ябедничать хозяину, что бы они ни делали, и стараться услужить кухарке. Насколько эти правила были справедливы и честны, я не берусь решать. Но все-таки должен сказать, что для мальчика, желающего выйти в люди, они были не бесполезны в то время. Строго выполняя 1 из этих правил, я крепко держался и 2. На приказчика никогда не ябедничал, хотя и знал за ним кое-какие грешки. Зато и приказчик кое-какие мои беды, когда разолью что или разобью, большей частью скрывал от хозяина. Что касается 3-го правила, то оно было для меня лишнее, так как у нас кухарки не было, и мне приходилось прислуживать на кухне самой хозяйке. Впрочем, для меня эти 2 года были довольно трудные. Я буквально ходил в сапогах без подошв на одних портянках. И это в осеннюю и зимнюю слякоть, когда невозможно было ступить на улице, чтобы не обочить ноги по мокрышку. А я до Рождества, когда бывает темное время, и вообще хорошая торговля в свечных лавках, должен был целый день Иногда не удавалось даже пообедать и попить чаю, разносить и развозить на санках, или, как у нас называли, на чуньках, покупателям товар.